но столик элегантным маневром перехватил его и с лету припечатал к стене. Жорж утробно икнул и раскрыл рот, словно предвидя, что его сейчас вырвет на ковер. Столик не упустил момент и заехал ему еще и в физиономию. Расставшись с двумя зубами, молодой человек захрипел и сорвал со стены старинную кривую саблю, очень оживлявшую интерьер. И началась жестокая дуэль. Выставив вперед лапы, столик, очертя голову, бросался в атаку, и губительные удары сабли рубили дерево в щепки. Ножки трещали, перекашивались и отваливались одна за другой. Куски металлической окантовки столика разлетелись во все стороны, грозя добраться до стекол. От столика оставалась уже только голая доска, нечто вроде грозного щита. Она была искромсана, расщеплена, но держалась очень хорошо. Она крутилась, вздыбливалась, наносила удары, принимала удары, откатывалась, делала обманные движения, скользила на ребре, взлетала по спирали под самый потолок, планировала и срывалась вниз, выходила из пике в нескольких сантиметрах от пола, на лету зацепляла избитое колени Жоржа и с торжествующим свистом снова набирала высоту. Битва тянулась нескончаемо и была настолько сверхъестественной, что Луизетта предпочла уже без дураков лишиться чувств. «Плеснем на этот столик керосином, чтобы он сгорел!» — кричал доктор Бумино. «Осторожно, справа, слева! О, он сейчас зайдет с фланга!» Оглохший, ослепший, рыдающий, Жорж уже не лишь отбивался из последних сил. Фердинанд Пастер остановился, чтобы перевести дух перед решающим штурмом. И в этот момент заметил гортензию, которая подбиралась к нему сзади. Она ползла на коленях, сама женская ненависть горела в ее глазах. Она явно собиралась вцепиться в доску и не дать ей взлететь. Фантом рывком повернулся и, подняв столик, нанес прицельный удар по черепу супруги Фердинанда Пастра. Она без крика повалилась на пол, как куль с тряпьем. Бумино воздел руки и просевшим голосом выкрикнул: «Убийца!» В общем замешательстве Жорж юркнул в дверь и длинными скачками понесся по коридору. «Дух Фердинанда Пастра! Ты убийца! Люди проклинают тебя! Спириты кричат тебе! Сгинь!» Фердинанд Пастр, отрезвев, тупо смотрел, как доктор склоняется над гортензией и кладет ее голову к себе на колени. Лысина Бумино сверкала, как луна в ночи, и сверкали капли пота в его растрепанной бороде. Он стонал: «Гортензия, это невозможно! Ты ведь не умерла! Он ведь не убил тебя, птичка моя!» У Фердинанда Пастра похолодела спина, подсказав ему решение бежать с поля боя. Но уже звенел в его ушах жуткий повелительный астральный голос гортензии: «Наконец-то я снова нашла тебя, Фердинанд! Наконец-то! Теперь я больше не оставлю тебя! Но сначала ты мне кое-что объяснишь!» Фердинанд Пастер закрыл глаза и почувствовал, что сейчас он умрет во второй раз.